Реклама экстрасенсов – ерунда и вранье. Но настоящие прорицатели все-таки существуют. Только коротают они свои деньки не на битвах перед телекамерами, а в психушках. Федор Матвеевич, главный врач Дома скорби города Грибовска, понял это давно. И успешно, а также абсолютно бесплатно, использовал дарование своих подопечных в личных целях. Ужасающе костистая Нинель не могла назвать сегодняшнее число. Зато за минуту наложением дрожащих пергаментных рук снимала любую мигрень. Безнадежный шизофреник, бывший банкир, довольно точно предрекал, когда вырастет или упадет рубль. А Василий Васильевич? Прочие больные не любили его за буйный нрав и ночное недержание. Ванговал того пуще. За год предсказал авиакатастрофу Ан-148 в Раменском, страшную аварию на трассе под родимым Грибовском и смерть отставной теннисистки Яны Наводной. Федор Матвеевич сам лично в барский спорт не играл, но на девчонок в юбочках поглазеть любил. Обладательниц больших шлемов, особенно тех, кто красотки, знал. Доктор хорошо запомнил, как спорил с убогим. С чего бы ей умирать? 40 лет, тренированная, работать не надо, денег куча. Он специально промониторил интернет. Нигде ни слова о том, что экс-спортсменка больна. Однако Василий Васильевич злился, тряс немытой бородой, стучал себя кулаком в грудь. «Червь! Червь ее изнутри точит!» И через пару дней во всех новостях Яна Наводна умерла от рака. Федор Матвеевич тогда сильно впечатлился, даже задумался. Может, к делу пророка приладить, возить по клиентам, заставлять будущее предсказывать. Но быстро от этой идеи отказался. Слишком уж часто Василь впадал в несусветное бешенство, и тогда усмирить его могли только 4 санитаров или 2 дозы снотворного. И пусть предсказательный бизнес у доктора не задался, но проведывать интересного пациента он стал каждый день. Заходил в палату, бесстрашно присаживался на край кровати, требовал весело. «Ну, дорогой Василий Васильевич, что сегодня?» «Погода хреновая», — буркал тот. А то и вовсе к стене отворачивался. Но Федор Матвеевич давно привык не обижаться на больных, а уж прорицатели тем более имели право на капризы. Холодным октябрьским вторником врач ушел с работы пораньше. Помог сыну с математикой, послушал, как дочка играет Шопена. Почистил картошки, самолично провернул мясцо для котлет. Жена довольная, что ужин к ее приходу почти готов. Метнула на стол бальзамчик на травах, горло прогреть. Дети — редкость, между собой не скандалили. Сериал по телевизору оказался весьма приличным — повтор одной жизни на двоих показывали. Супруга прихлебывала чаек и благодушно не замечала, как Федор то и дело подливает в свою кружку божественно огненный напиток. И в этот момент зазвонил телефон. Молодой ординатор. Голос рыдающий. «Василич опять бушует!» «Аминозина 3 кубика. Ты что, маленький?» — сурово укорил Федор Матвеевич. «Да я хотел! Но у него видение, а вы вроде интересуетесь!» «Я дома чай пью. Пусть тебе скажет». «На 3 буквы послал. Говорит, чтобы вы срочно шли, а иначе грозится, весь наш город погибнет!» Это он загнул. Федор Матвеевич благодушно потрепал женушку по бедру. «Гонцы смерти какие-то едут!» — страдальчески выкрикнул ординатор. Со стороны выглядело обычный бред параноика. Но сериал сменился выпуском новостей. Бальзамчик, пока разговаривал по телефону, супруга прибрала. Доктор встал, потянулся, предупредил. «Отлучусь на часок». Вечерняя прогулка — отличная замена снотворному. Он в быстром темпе прошагал 1,5 километра до юдоли скорби и застал Василия Васильевича в самом плачевном состоянии. Мясистое лицо заливали слезы. Мокрая борода вздыбилась страшными клочьями. Рвался, все силы вкладывал, чтобы разорвать путы, приковавшие его к кровати. Санитары, ясное дело, подстраховались. Доктор махнул парням. «Отвяжите!» Ординатор с благоговением наблюдал, как только что буйный, крушащий мебель больной, упал перед главным врачом на колени, уткнулся лицом ему в ноги. «Сгинь!» — махнул молодому доктору Федор Матвеевич. Но дверей в психбольницах нет, и ординатор прекрасно услышал их разговор. «Зло к нам в Грибовск везут! Прямо сейчас! Вижу много людей! Три машины большие!» «Грузовики?» «Нет! Один фургон, в нем механизмы, компьютеры!» «Лаборатория?» «Нет! Какие-то пульты, мониторы и два автобуса с людьми!» Вдруг выкрикнул. «Господь всемогущий, не к нам они! На грунтовку свернули! Между собой говорят, Вселютина им надо!» «Это где ж такое?» — наморщил лоб Федор Михайлович. Пророк будто не услышал, продолжал бормотать. «Едут! Лес кругом! Шофер матерится, дорога дрянь! В Шибаевке планируют привал делать!» Шибаевку, село неподалеку от Грибовска, доктор помнил. Лично принимал оттуда больного с острым алкогольным психозом. «А что за люди? Кто они?» «Разные. В одном автобусе москвичи, наглые. В другом народ попроще. Эти друг друга первый раз видят. Волками на соседей смотрят. На круг человек где-то 100. И все едут в Шибаевку?» «Нет!» — взорвался Василий Васильевич. «Вселютина они едут! С лица земли его стереть!» «Что его с земли стирать?» — наконец вспомнил доктор. «Эта деревня и так вымерла давно». Но сумасшедший больше ничего не сказал. Принялся биться, плакать, и даже опытный Федор Матвеевич смог его успокоить только изрядной порцией лекарства. Телевидение и всего, что с ним связано, Надя заочно боялась. Да и Полуянов пугал. С участниками программ телевизионщики обычно не церемонятся. Заставляют по 2 часа ждать любого пустяка. Тыкают, гадости говорят, принижают. Однако в «Свадьбе на вылет» все оказалось культурно. По крайней мере, к Митрофановой обращались только на «вы». И чрезвычайно уважительно. «Вас не затруднит подъехать на консультацию к стилисту? Не возражаете заглянуть к нам, снять мерки, чтобы мы могли подобрать вам одежду?» Какая девушка откажется? Тем более, что на программу не какие-то начинающие цирюльники работали, а настоящие звезды. Известный стилист, Митрофанова однажды приценивалась к его услугам, но отдать бы пришлось ровно половину зарплаты. Сейчас абсолютно бесплатно посоветовал ей кардинально изменить стрижку и цвет волос. Когда Надя испугалась, давить не стал. Извлек лэптоп, сфоткал ее, поколдовал в фоторедакторе, показал. Вот так примерно получится. Митрофанова взглянула на красавицу, царственно взиравшую с монитора, и безропотно уселась в кресло. А Полуянов, когда вечером увидел, не сказал ничего. Но даже ужина не потребовал. Набросился прямо в коридоре, голодным и страстным волком. Вот и верь после этого, что мужчины якобы женских причесок вообще не замечают. Съемки «Свадьбы на вылет» должны были проходить в Энской области, Грибовском районе, 700 километров от столицы. Когда Митрофанова спросила, почему так далеко, ей заученно отбарабанили. «В больших городах шагу не сделаешь. Везде нужны разрешения на съемки. С интерьерами еще хуже. В кафе снимать только за деньги». В учреждение любое вообще не попадешь. Декорацию построить, как особняк. Плюс участники в большинстве своем не москвичи. Значит, на гостиницах разоришься. Поэтому едем в деревню. Жилье бесплатно. Павильон построили за гроши. Натуру снимай где хочешь. Полуянова аргументы не впечатлили. Мрачно сказал. Специально везете в глушь, чтобы там издеваться. Зря вы. «У нас не слабое звено. Все будет позитивно и комфортно», — обиделась девчушка из редакторской группы. «Мобильники в вашем Кукуеве, конечно, не ловят. Про интернет вообще никто не слышал». «Ничего подобного», — триумфально возразила девушка. «Специально для нас вышку сотовой связи поставили. Wi-Fi тоже имеется, абсолютно бесплатный». «А удобство?» — строго спросил журналист. Редактор виновато улыбнулась. «Пяти звезд не ждите, но домики подновили, свет есть, питанием обеспечим». Когда вышли из Останкина, Митрофанова укорила. «Дима, что ты цепляешься? Вроде такой любитель приключений, в палатках жил, никогда не жаловался». Он поморщился. «Я люблю в истории сам влипать. А здесь ощущение, что меня как телка на заклание ведут». Надя, та про свою теорию заговора, больше не вспоминала. Грядущая возможность стать телезвездой абсолютно вскружила ей голову. Раньше считала, что нечиславна, но сейчас едва представляла, что ее будут показывать по телевизору дважды в неделю в прайм-тайм, просто дух захватывала. Все ведь в библиотеке увидят. И Артем Кудряшов, и бывшие одноклассники-сокурсники, и соседи, и все узнают, что они с Димой теперь не просто сожители, но без пяти минут официальные супруги. В библиотеке родимой уже ажиотаж. Начальница пыталась вредничать, отпуск не дать, но когда ей лично позвонил сам генеральный продюсер, неподражаемый Клычко Жиляев, препоны чинить перестала. Однако взяла с Митрофановой клятву, что та обязательно упомянет перед телекамерой их читальню и зал всемирной истории. «И лично вам спасибо скажу», — улыбнулась Надя. Шефиня, похоже, поверила. За пару дней до отъезда по электронной почте прислали список, что можно брать с собой. Оказалось сурово. Из одежды только белье и спортивный костюм. Все наряды для съемок безвозмездно предоставляет телеканал «Просто The Best». И по весу жесткое ограничение – не больше 10 килограммов. Пронести лишнее не получится. На входе в автобус багаж взвешивается. При сомнениях не исключен личный досмотр. Правда, сверх норматива разрешалось брать любые гаджеты – 5 килограммов продуктов и даже алкоголь. «Трудно будет в 20 килограммов на двоих уложиться», — расстроилась Надя. А Полуянов мрачно добавил. «Это все цветочки. Ягодки дальше начнутся». «Да ладно!» — беззаботно отмахнулась Митрофанова. «Авиакомпания сейчас тоже ограничения по багажу вводит». Накануне выезда позвонили из редакторской группы. Сказали, «Не забудьте взять у таксиста чек. Мы компенсируем вам все расходы на проезд до Останкино». Ограничений по сумме не прозвучало, и Дима из вредности заказал представительский «Мерседес». Проехать, правда, пришлось от их квартиры на ВДНХ до Останкино всего ничего, но выход из кожаного салона иномарки получился почти голливудским. Прочие парочки почти все уже прибыли, толпились у автобуса, посмотрели враждебно. Надя жадно разглядывала конкурентов. Всех видела в первый раз. Робко произнесла. «Здравствуйте». Из 18 человек только пятеро откликнулись вялым «Привет». Остальные промолчали, а кое-кто и отвернулся. «Не обращай внимания», — шепнул Дима. Надя благодарно улыбнулась. Больше ни с кем общаться не пыталась, но рассматривать продолжала. Очень разная публика собралась. Вот парочка — вылитые Барби и Кен. Светловолосые, стройные, за ручки держатся, смотрят друг на друга влюбленно. А рядом с ними почти комические персонажи. Мужчина явно за 50, в устаревшем ворсистом спортивном костюме. Спутница — юная, шустрая, в мини-юбке с ярко подведенными глазками. Следующая пара — мускулистый, брутальный красавец лет 40. Рядом с ним — леди, породистая под стать. Но стоят в метре друг от друга, смотрят в разные стороны. Уже поссориться успели. Дима шепнул. «Даже не пытайся гадать». «О чем? Кто из них победит?» «О чем мне гадать?» — нахально улыбнулась Митрофанова. «Я и так знаю. Победим мы». «Пожалуйста, заходим, садимся», — заверещал смешной тонконогий блондинчик. На входе в автобус, как обещали, устроили кордон. Сумки взвешивали, куртки просили расстегнуть, но особо не придирались. Только у очкастой, сурово ученой девицы конфисковались десяток толстенных книг. Та попыталась возмутиться. «Чем там еще заниматься в деревне?» «Интернет высокоскоростной. Все, что надо, найдете», — успокоил ее блондинчик по имени Жека. Должность у него была костюмер, но услужить пытался во всем. В полдень караван, фургон с ПТС, два автобуса, один с телевизионщиками, второй с участниками, ринулся пробивать столичные пробки. Ярославка, Кольцевая, скоростная Новая Рига. Народ в автобусе сидел нахохленный, молчаливый. Дима взялся крушить монстров в телефонные игрушки. Надя снисходительно взглянула в его охваченное азартом лицо, положила любимому голову на плечо и задремала. Проснулась от того, что автобус нещадно трясло. За окном серели ранние сумерки. По стеклам размазывался дождь. «Грибовск проехали», — обернулся к ней Дима. «С шоссе свернули. Теперь грунтовка пошла». «Куда дальше?» — Митрофанова сладко потянулась. «Какая-то Шибаевка скоро будет». «Ох, ну и дыра!» — Надя опасливо косилась в окно, на заброшенные поля и реденький чахлый лесок. Ни щита рекламного, ни ларёчка, только мрак, дождь, бесконечная тряска. Одна из героинь, невеста пожилого дядечки, завела заунывное, народное. «Эх, матушка, грустно мне, боярыня, скучно мне. Ой да люли, боярыня, грустно мне». Прочие пассажиры морщились, но концерт не прерывали. «Резва ноженька болит, эх, ретивое сердце щемит. Эх, матушка, скучно мне, боярыня, грустно мне». «Вот кошмар!» — шепнула Полуянову Надя. «Слушай, а кто они, наши конкуренты? Откуда, чем занимаются?» «Кое-кого я узнал», — прошелестел в ухо Дима. «Видишь, во втором ряду сидит рыжий. У него свой канал на Ютьюбе. А за нами парочка, которые все время матом говорят, это блогеры, популярные у подростков». «И ты журналист. Ничего себе! Целых четверо публичных персон на одно шоу», — удивилась Надя. Полуянов обиделся. «Нашла, с кем меня равнять». Наконец впереди показалась Шибаевка. Пара тусклых фонарей, мрачные остовы домов. «Остановка 15 минут», — объявил водитель. «Последний магазин на пути. У кого водки мало, можете взять еще. Больше шмонать не будут». «Да куда вы нас везете-то?» Молодайка оборвала свой печальный напев. «Всего ничего осталось. Еще 50 км. «О, боже!» — откинулась на спинку сиденья Надя. «А как место-то называется?» — нетерпеливо спросил Полуянов. «Или опять секрет?» «Да теперь что скрывать? Почти приехали!» — усмехнулся шофер. «В деревню Селютино едем!» А сумасшедший Василий Васильевич, засыпая от лекарств, именно в эту секунду сонным уже голосом повторил: «Селютина, сеет там смерть, смерть, смерть». Их было больше 10 000, а осталось только 20 анкет, 20 лиц. Отбирали, разумеется, самых ярких, необычных. От титулов и регалий пестрело в глазах. Мисс Фитнес из города Королёв, лучший пожарный из Тихвина, победители кулинарных конкурсов, участники экстремальных шоу. Имелись также кандидат наук, мастер спорта по шахматам, выпускник лондонской бизнес-школы, журналист известной газеты, победитель международного танцевального конкурса, популярный диджей, ведущий успешного канала на Ютьюбе. Почти каждый мог чем-то похвастаться. Но и те, кто без титулов, несомненно, себя проявят поразительной смелостью или удивительной подлостью. Тихони с виду обратятся в лидеров. Рубахи парни станут плакать от ужаса. Каменные лица и олимпийское спокойствие сохранить не сможет никто. Не зря кандидатов вместе с шеф-редактором отбирала целая свора психологов. Официальные критерии были объявлены во всеуслышание – обаяние, умение говорить, желание побеждать и харизма, много харизмы. Однако многих успешных и ярких отсеял лично он. Наложил по праву хозяина вето. По Подчиненные, конечно, гадали, чем ему не угодили многие перспективные эффектные пары. Но лишь большой босс знал еще один очень важный критерий отбора. В шоу могли участвовать только те, кто занимал активную позицию в социальных сетях. Те, кто вел блоги, ежедневно выдавал посты, имел подписчиков. А тот, кто всемирную паутину не любил, безжалостно отсекался. И еще от него потребовали обязательно взять в команду нескольких паникеров. Людей, кто легко впадает в истерику и тянет в пучину страха остальных. Хозяин честно выполнил оба требования. Селютина выступила из мрака лишь в 10 вечера. Убогая деревенька, пара десятков домов, разбросанных по холмам, на околице новый, но чрезвычайно уродливый ангар. Правда, фонари горели приветливо. И вышка сотовой связи подмигивала красным глазом. Автобус зашевелился, зашуршал сумками. Особых дружб за долгую дорогу не завязалось, но несколько имен Надя уже знала. Ярко накрашенная юница, что развлекала их за унывным пением, звалась Василисой. Ее старомодного спутника величали Николаем. Девчонка ринулась к выходу первой. Однако двери автобуса оставались закрытыми. «Эй, дядя, ты что нас маринуешь?» — напустилась Василиса на шофера. Тот развел руками. «Начальство велело. Ждем, пока аппаратуру выставят. Будут ваш выход снимать. Причешись пока, носик припудри». «А почему гримеров нет?» — возмутилась красотка. Ответа не получила. Лихорадочно бросилась обратно в кресло обновлять макияж собственными руками. Надя тоже достала зеркальце. Лицо после тряской дороги уставшее, на щеке вмятинка, отлежало на Димином плече. Вздохнула. Только бы крупный план не снимали. «Митрофанова», — хмыкнул журналист, — «ты прям такая звезда капризная стала. Скоро отдельный грим-вагончик потребуешь». «А что мне, крокодилом под телекамеры выходить?» — сердито прошептала она. Но подумала в первую очередь не о себе, а о любимом. Тщательно пригладила Димину всклокоченную шевелюру. Проворчала. «Вот тебе усталость и небритость даже идут. Везет вам, мужчинам». Впрочем, аппаратуру и свет выставляли довольно долго. Надя успела и о себе позаботиться. Наклеила под глаза специальные нашлепки от отеков и синевы, лицо накрыла одноразовой увлажняющей маской и в течение 15 минут предавалась релаксу. А макияж накладывать вообще не стала. Но выглядела в итоге куда свежее тех, кто все это время штукатурил усталые лица. Наконец прозвучала команда. «Выходим! Медленно, не толкаемся!» На улице успели соорудить настоящую съемочную площадку. Суета, софиты, операторы с камерами, 4 девушки-ведущие с микрофонами, вокруг каждой суетится гример. «Надо будет что-то говорить?» — шепнула Надя Плуянову. «Откуда я знаю?» — раздраженно пожал плечами он. Кен и Барби, или как их там по-настоящему зовут, вышли первыми и теперь стояли в окружении 2 операторов. Перед ними очаровательное создание в резиновых сапожках и с микрофоном. «О чем?» — спрашивают. «Про впечатление от поездки?» Надю с Димой тоже начали снимать прямо от дверей. Полуянов тащил обе их сумки, подал своей спутнице руку. Еще одна интервьюерша, тоже в резиновых сапогах, похоже, они для свадьбы на вылет, обязательный элемент униформы, кинулась к Митрофановой. «Скажите, Надя, ваш жених всегда так галантен?» «Конечно», — отозвалась невеста. Что еще добавить, не знала. «Как прошла дорога?» — ведущая продолжала лучиться дружелюбием. «Нормально». «Стоп! О, боже!» К ним подскочила желчная прокуренная дама. Быстро представилась. «Анастасия, шеф-редактор». И без церемоний принялась распекать. «Вы две снулые, скучные селедки! Что это за ответы? Конечно, нормально! Кто, черт возьми, будет такое смотреть? Давай, зая!» Обернулась к интервьюерше. «Снимай дубль 2». Отошла за камеру и погрозила будущей чете Полуяновых кулаком. «Как прошла дорога!» Зая в резиновых сапогах исполнила на бис ослепительную улыбку. Надя в отчаянии взглянула на Полуянова и Дима выручил. Заговорщицким тоном ответил. «Мы все 10 часов сочиняли с Надей роман». «И о чем он?» — заинтересовалась девушка. «Конечно, про деревню Селютина. Вон, видите домик на самой окраине?» Один из операторов послушно обернулся в ту сторону, куда указывал Димин перст. «Там будет жить маньяк. А еще здесь обязательно должны иметься колдунья, вепри, пара-тройка вампиров». «Но развязка вашего романа, конечно, будет счастливой». «Да, мы с Надей всех победим». Митрофанова с восторгом взглянула на Димку. «Какой он все-таки замечательный!» А Зая интригующим тоном произнесла. «Что ж, у вас есть шанс проявить себя прямо сейчас». Камеры нацелились на нее, и девушка выдала анонс. «Отдохнуть с дороги у героев не получится. Первый конкурс мы начинаем немедленно. Сейчас Надя с Димой пройдут в их дом, и у них будет целых 2 часа на то, чтобы превратить казенное и весьма запущенное жилье в уютный уголок. А мы с вами станем наблюдать за тем, как они справляются». «Ничего себе!» — вырвалось у Нади. «А прийти в себя, поспать с дороги», — улыбнулся в камеру Полуянов. «Так не на чем спать!» — жизнерадостно отозвалась девушка в сапожках. «Диван в паутине. Постельное белье не глажено. Что будете делать, Надя?» И Митрофанова выпалила. «Подумаешь, беда. Уж чего-чего, а убираться я умею». «Снято!» — выкрикнула из-за ее спины шеф-редактор. Снисходительно похвалила. «Сойдет для сельской местности». И заторопила. «Быстро! Свет в доме уже выставлен. Сейчас снимаем ваш проход. Потом цепляем микрофоны, и пошел обратный отсчет. Будет ровно 2 часа, и никаких поблажек». «Надька», — шепнул Полуянов, — «имей в виду, красиво стряхивать паутину я не умею». «Значит, пойдешь колоть дрова», — фыркнула Митрофанова. В отличие от журналиста, она ни капельки не смутилась из-за конкурса. «Подумаешь, уютно вести. Все бы задания такими были». Игра шла жесткая. Никаких вторых дублей, никаких пересъемок. Голая хроника. Как будущая семья Полуяновых вошла в ледяной, пыльный, загаженный дом. Крупным планом найдены ахи по поводу пустых водочных бутылок и засохших колбасных шкурок на полу гостиной. Зверское лицо Полуянова, метнувшего в прибежавшую на шумок крысу собственный ботинок. Дима в обстановке полного разорения и хаоса явно растерялся. Пробормотал. Тут надо минимум сутки прибираться. Надя, которая считала, что этот конкурс — вызов лично ей, оборвала. «Слушайся меня, и все будет». «У вас в семье матриархат?» — немедленно встряла Зая. «Только сегодня», — жестко улыбнулась Митрофанова. И засыпала журналиста командами. «Найти тряпки, утюг, включить бойлер, вынести мусор». Дима старался, но ей все время казалось, он ползает, будто в замедленной съемке. Сама она носилась по дому с космической скоростью. Счастье, в доме нашлись резиновые перчатки, и маникюру ничего не угрожало. С остальным оказалось хуже. Пылесоса или хотя бы веника не имелось. Подметать пришлось метлой. Пыль в доме стояла столбом, да еще печка упорно гнала дым в горницу. Герои программы и съемочная группа постоянно чихали. Дима ко второму часу беготни начал еще больше сбавлять темп, а вот Надя, наоборот, ускорилась. Помимо обязательной программы, уборка, постель, ужин прилагала все силы, чтобы навести хотя бы минимальный уют. На чердаке нашла репродукцию «Утро в сосновом лесу» в рамочке под стеклом, тщательно отмыла, протерла. «Из собственной сумки извлекла 3 маленькие вазочки», — сказала Полуянову. «Сбегай, пожалуйста, каких-нибудь веток еловых наломай». К ней поспешила Зая, так и не снявшая своих фирменных резиновых сапог. «С собой можно было взять только 10 килограмм, и вы не пожалели места под вазы?» Надя только плечами пожала. «Я и занавески тюлевые взяла. Не люблю, когда в доме голо». И крикнула Полуянову. «Димочка! Тут карниза нет, вот леска, будь другом, натяни ее над окном, штору повесим». Съемки закончились в 1:30 ночи. Немудрящий, но мило сервированный ужин был съеден, постель застелена, дом пусть и не сиял идеальным порядком, но выглядел вполне себе жилым. Шеф-редактор Анастасия снизошла. «Молодец, Митрофанова, Было что снимать. Только в следующий раз говори побольше. Я делом была занята. Некогда болтать, — буркнула Надя. Когда съемочная группа наконец оставила их одних, Полуянов выдохнул. Мы молодцы. Не подкачали. Естественно. Но благодаря кому? — строго спросила Митрофанова. Ждала комплимента. Однако журналист не сомневался ни секунды. «Конечно, благодаря мне. Кто тебе картину повесил и крысу убил?» Вытащил ноутбук и завалился в постель. Надя слой за слоем оттирала лицо от пыли. Журналист в это время подключил Wi-Fi. Тот оказался безо всякого пароля. Удивленно воскликнул. «Скорость приличная!» «А я про интернет не верил. Думал, обманут». «А смысл ему врать?» Для драматизма, когда в глуши, да без связи с внешним миром, что угодно можно воротить. Только представь, утром выходишь, а во дворе труп. Полицию не вызовешь, телефоны не работают. И ясно, что убийца где-то здесь, рядом. «Фу, Дима», — поморщилась Митрофанова, — «никакой фантазии. Я таких детективов читала миллион». Она сложила грязные ватные диски в банку из-под кофе. Временное мусорное ведрышко других пока не имелось. Рухнула в постель, оповестила. «Сейчас умру». «Умирай», — великодушно разрешил Полуянов. «Я за тебя все сделаю». «Ты о чем?» «Забыла. Мы должны в интернете отчитываться о каждом нашем дне». «Димусик», — моляще сложила ладошки, «но ты ведь напишешь что-нибудь за меня. Мой пароль на Фейсбуке — Димуля». И не договорила. Уснула. Первым делом, едва явившись на службу, Надина начальница всегда заваривала себе чай в кружке с профилем Лермонтова. Но сегодня впервые в жизни отступила от традиции. Поставила кипятиться воду, а потом сразу открыла Фейсбук и жадно впилась очами в пост Митрофановой. «Нет, ребята, это далеко не тропический рай. Деревня. Изба настоящая, деревянная. Две комнатки, спальня и, как здесь говорят, зал. Газа нет. Топить надо дровами. Спасибо, хоть плитка электрическая имеется. А удобство, извините, на улице. И выходить ночью во двор довольно страшно. Климат тоже очень российский. Дождь и дубак. Зато сколько народу на нас работает... Я просто со счету сбилась. Шеф-редактор плюс ее трое помощников. Директор программы. Два линейных продюсера. Режиссер-постановщик. Операторы. Видеоинженеры. Осветители. Гримеры. Генерального продюсера, который Клычко Жиляев, пока не видела. Но удивительного и так хватает. Жека — костюмер, ассистент и вообще вездесущий. Красит глаза. Вы понимаете? Осветитель Глеб предается медитации прямо на работе, и его не ругают. Терпеливо ждут последнего «Ом». Шеф-редактор курит, как паровоз, но бычки по-европейски кладет в конвертик, а потом в карман. И вообще у нас деревня не совсем обычная. Фонари везде, асфальт только что положили, урны стоят. Все хорошо, короче. Только любимой историко-архивной библиотеки не хватает. И наших чаепитий с любимой начальницей. Пожилая библиотекарша покровительственно улыбнулась. Поставила лайк. Молодец, Митрофанова. Держит слово. Не забывает родную обитель. Ведущих в шоу было только четверо, поэтому конкурс на домовитость снимали два дня. Четверым пришлось наводить уют с колес, а остальным выпало дополнительное время. Хотя покидать дома участникам запретили, стражников у дверей не стояло. Кто хотел, легко выведал, в чем суть первого испытания. И во многих окнах до утра горел свет. Пары заранее чистили, намывали помещение, готовились к съемкам. Артур тоже сгонял на разведку, быстро вернулся, сказал Кристине. «Давай, подымайся, надо хоть минимально бардак разгрести». Но его всегда послушная девочка наморщила носик. И не подумаю, меня укачало. Ничего делать вообще не могу, особенно по хозяйству. Хочешь вылететь на таком пустяке? Да ну, Артурчик, брось. Она сладко потянулась, лениво встала с дивана, обняла жениха. «Никто нас не выгонит. Кого тут еще снимать? Старичка в костюме большевичка? Толстушку-библиотекаршу? Ученую даму в очках? Давай лучше баиньки. Утро вечера мудренее. Как-нибудь выкрутимся». И он поддался ее уверенности. Да и глаза слипались. Прилегли на незастеленный диван просто подремать и провалились в глубокий до 10 утра сон. Зато на следующий день оба выглядели прекрасно. Дом перед телекамерами убирали неумело, зато поразили Анастасию и всю редакторскую группу тем, что выгрузили из сумок и красиво разложили 2 скакалки, степ-платформу и даже килограммовые гантельки. И на обед ели свежую морковку, каротин, банан, калий да белковый коктейль. Многие смогли себя проявить. Огнеборец из Тихвина умело починил ветхую проводку и с большим жаром прочел телезрителям лекцию о пожарной безопасности. Василиса с вечера замесила тесто для фирменных оладий, дом вымыла заранее, только в нескольких местах оставила пыль, чтобы было чем перед телекамерами заняться. В аутсайдерах сразу оказались 2 пары. 2 подростковых блогеров во время уборки и съемок беспрерывно ругались, да так, что половину реплик пришлось запикивать. Победитель танцевального конкурса с супругой-диджеем оказались абсолютно безрукими. Печку растопить не смогли. Одеяло в пододеяльник вставляли 15 минут. Еду разложили на газетках. Анонсы «Свадьбы на вылет» шли по каналу «Просто The Best» уже месяц. Первый выпуск программы собрал неплохой рейтинг. Народ активно включился в СМС-голосование. На последнем месте оказались скандалисты-блогеры. На предпоследнем – безрукий танцор и диджейка. СМС-ок в их защиту пришло почти вдвое больше, однако волею хозяина выгнали именно их. Не потому, что плохо убрали, за то, что в другом ленивы. 2 суток в Селютино, а никто из бездельников ни разу в сеть не вышел, ни единого поста не написал. Вот пусть и отправляются домой. Жена с подругой по телефону чирикала про телевидение, массовку и съемки. Но Федор Матвеевич женской болтовне внимания не придал. Однако тем же вечером остался в юдоле скорби сверхположенного по КЗОТу и в 8 вечера обнаружил, что больница абсолютно пуста. Дежурная медсестра, санитары, ординатор, больные на свободном режиме — все испарились. Зато из холла на полную мощь орал телевизор. Там доктор и застал весь дружный коллектив. Медперсонал в креслах, пациенты на стульчиках или на полу развалились. А на голубом экране рафинированная девица на фоне покосившегося сарая неумело тюкала топором по полену. Каждый удар, с риском отрубить себе пальцы, вызывал у зрителей взрыв дикого хохота. Федор Матвеевич пристроился было в уголке, но под халимками медсестра заметила, вскочила, почти силком толкнула на блатное место в первом ряду. Сама интимно устроилась на ручке кресла рядом и начала громким шепотом просвещать. Это шоу новое. У нас снимают в Селютино. Где? Доктор мигом вспомнил откровение Васильича. Ну, деревня, в наших краях, за Шибаевым. Подожди-ка, не тарахти. Федор Михайлович впился в телевизор глазами. Девица, наконец, сумела расколоть полено надвое. Подхватила обрубки, бросилась в избу, завопила. Витенька, так пойдет? Сухопарый Витенька, который с важным видом сидел подле жерла печи, благосклонно принял поленья, распорядился. «Иди, дальше руби!» Манерно, 2 пальцами запихал дрова в топку. Публика снова заржала, принялась комментировать. «Вот индюк! Да не, это она овца!» Через 5 минут доктор уже знал формат и суть шоу. Встал с кресла, строго сказал медсестре. «Никого сюда не сажай, сейчас приду». Василий Васильевич сладко храпел. Психиатр потряс его за плечо. Когда мутные глаза распахнулись, шепнул. «Пойдем, покажу кое-что». Больной взглянул опасливо. «Током бить будешь, дурак». и привел Василия к телевизору. Снова согнал с кресла медсестру, усадил на ее место Буйного. Теперь сам примостился на ручке кресла, сообщил. «Вот, Селютина, ты этих людей видел?» Первую минуту сумасшедший только хлопал глазами. Но дальше действие переместилось в другой дом. Здесь наводило уют еще одна пара. Классически красивый мужчина лет 40 и милая женщина несколько младше. Василий нахмурился. Подался вперед, вцепился в подлокотники. Оба персонажа на экране действовали умело. Он ловко водил утюгом по простыне, она надевала на подушку наволочки. Только лица у обоих совсем не радостные. Не то что не разговаривают, даже не смотрят друг на друга. Молодая ведущая в платье под пейзанку и резиновых сапожках попыталась расшевелить пару. Подошла к мужчине, спросила. «Анатолий, вам дома часто приходится гладить?» Тот пожал плечами. «Я постельное вообще не глажу». Но Алла сказала «надо». Ведущая переместилась к женщине. «Алла, Анатолий может приготовить омлет?» Девушка отчего-то смутилась. «Ну, наверное». «Тоже мне, супруги!» С нескрываемым презрением произнесла медсестра. А Василий Васильевич ткнул мясистым пальцем в экран и завопил. «Вот оно! Зло! Вот, вот!» «Где?» — быстро спросил доктор. «От него беда пойдет! Смерть от него!» «Ты про что? Объясни!» Однако ответа врач не добился. Прорицатель заблажил, начал рвать волосы, колотить по полу ногами. Санитары неохотно оторвались от экрана, поволокли больного в палату. Медсестра с крайне недовольным лицом поспешила набирать в шприц лекарства. Когда Василий успокоился, по телевизору уже шли новости. «Вечно вы все испортите!» — проворчала сестричка. И санитары с молчаливыми, недовольными лицами ее поддержали. Ходить друг к другу в гости по условиям шоу не разрешалось. Однако бродить по окрестностям никто не запрещал. Но Надя и по хорошей погоде гулять небольшая любительница, а в сырость, тем паче, в дождь ее никакими калачами не выманишь. Потому Полуянов гулял в одиночестве и нисколько от этого не страдал. Ему всегда был нужен час, а лучше два наедине с собой. В суетной Москве достигать искомого оказалось, что удивительно легче, нежели в деревенской глуши. На работе свой кабинет. Плюс в пробках ты в машине, собственной ракушке. Никто не мешает мечтать и думать. А здесь, хотя плотность населения не больше, чем один человек на километр, ты постоянно на людях. Вечная Надя под боком. Шеф-редактор Анастасия не скрывала, в обязанности ее помощников входит постоянно общаться с героями. Наблюдать, как те ведут себя вне съемок, в обычной жизни, в быту. Соперники-соратники тоже жаждали пообщаться, прощупать, выведать слабые места. Или просто поболтать от скуки. Да еще неизвестность утомляла. Конкурс на хозяйственность сняли, и все, тишина. Чего ждать? К чему готовиться? Чем заняться? Анастасия сказала, «В интернет свои впечатления выкладывайте». Вопрос о чем? Что дождь целый день, и что он собственноручно целую поленницу дров наколол? В общем, Дима с первого дня принялся бродить по окрестным лескам. Решительно ничего интересного или красивого в них не было. Наполовину обглоданные елки, кривоватые дубки, печальные осины. Грибы исключительно свинушки. Надя к ним относилась с подозрением, жарить отказывалась. Зато однажды Диме попалась шальная, оставшаяся от лета малина, до сих пор кислая и зеленая, хотя поздний октябрь на дворе. Лося встретил, абсолютно непуганного. Вороны на него злились, каркали. Белки нахально подходили вплотную, вставали на задние лапы, передними моляще царапали джинсы. Орехов у Полуянова не имелось, но местное зверье оказалось не слишком требовательным, и хлеб принимали со счастливыми мордами. А на второй день, когда начало смеркаться, Дима встретил в лесу практически лешего. Мужика в рваном ватнике с лапами, обросшими шерстью и клочковатой щетиной. Дядька, не старый еще, сидел на бревне, обсасывал беззубым ртом куриную ножку. Точно такие им с Надей доставили в пластиковых контейнерах на обед. На Полуянова взглянул строго. Спросил. «Ты работаешь или из клоунов?» Дима понял. Фыркнул. «Из вторых». «Вот охота вам!» Задумчиво молвил мужик. «Деньги, что ли, хорошие платят?» «Ничего не платят. А зачем тогда?» «Слава». «И типа отпуск», — поморщился Полуянов. Шоу, хотя пока только один конкурс прошел, раздражало его все больше. «Я бы лучше поработал, чем в могиле лежать», — злорадно изрек абориген. «Чего?» «Да операторы ваши базарят, а я подслушал», — хитро улыбнулся мужик. «Будут вас живьем закапывать». «Зачем?» «Конкурс такой. Сможешь ли вылезти?» «Нет, лучше уж мешки грузить», — поежился мужик и протянул Полуянову волосатую длань. «Петр». «Дмитрий, ты здесь живешь?» Полуянов решил сразу на «ты», без лишних церемоний. «Ну да, магиканин, последний», — не без гордости отозвался мужик. «Пока ваши не понаехали, у нас тут вообще необитаемый остров был. Грязь, темнотища. Свет на 2 часа в день давали. Все побегли в Грибовск, в общаге, кто куда. А я чужим кланяться не люблю. Сидел, ждал, когда и у меня будет праздник. И дождался. Теперь король. Телевизор смотрю, телефон мобильный купил». «А много народу в деревне было?» «Когда-то колхоз имелся. Коров 300 голов, поля, картошку, свеклу садили. Как кончился коммунизм, все и зачахло. Хорошо, я инвалид, пенсия есть и корова. А сейчас, — приосанился гордо, — мне и зарплату назначили». «За что?» «Написано: охранник. На деле тяжести таскаю. Ну и снимают меня для колорита». «А что в лесу делаешь?» «Расследование веду», — приосанился Петр. «Как ты сказал?» — усмехнулся Дима. Абориген понизил голос. «Да вчера я тут, на поляне, 2 лихих людей видел». «Лихих?» «Джигиты. Куртки черные, глаза злющие. Меня увидели, залопотали по-своему и бежать. Я бы по ним пальнул». Вздохнул печально. «Так нечего. Не выдали мне табельного оружия». «Ты начальству доложил?» — спросил Полуянов. «Да». Анастасия испугалась. Сказала, что решетки на окна закажет. А пока велела операторам обязательно дежурного оставлять. «Восточные люди крадутся через лес, чтобы стащить телекамеру? Вряд ли», — подумал Полуянов. «Может, просто на съемки хотели поглазеть?» «А вообще народ-то интересуется?» — спросил Петра. «Все-таки телевидение. Наверняка ведь приезжают из Шибаева, из Грибовска». «Да, может, и хотели бы», — хмыкнул Петр. «Но сюда только УАЗик пройдет. И то не факт, дожди каждый день. На дороге грязи по самые яйца. Так что, Дима», — шутливо погрозил пальцем, — «захочешь сбежать, а не выйдет. Завязнешь». «Зачем мне бежать?» — улыбнулся Полуянов. «Мы сюда побеждать приехали». Полуянов пришел домой, когда начало смеркаться. Надя встретила в сенях. Глаза горят, новости рвутся с губ. «Ой, Дим, я все узнала. Завтра новые конкурсы будут. Боюсь ужасно». Он немедленно вспомнил страшилки Петра про кладбище, но в лице не изменился. Спокойно спросил. «Мы участвуем?» «Не знаю», — вздохнула досадливо. «Сказали, опять возьмут 4. Кого именно? Страшная тайна». «А что надо делать?» Полуянов снял изгвазданные кроссовки. Митрофанова мигом подхватила обувку, переставила на газетку. На чердаке обнаружилась целая стопка макулатуры. Говорят, локации разными будут, испытания разными. И какими? «Если бы я знала», — вздохнула она. Но Василиска видела. Режиссер, Анастасия и операторы вместе на кладбище ходили. А еще, говорят, что-то на речке затевают. Полуянов, после того, как расстался с Петром, прогулялся на деревенский погост. Увидел там много свежих следов и две свежевыкопанные могилы. Наде ничего говорить, конечно, не стал. «Я к Насте и так, и этак подступала, но она прямо сфинкс какой-то», — продолжала тарахтеть Надюшка. Только и сказала, завтра к 8 быть готовыми, в любом случае. За нами или сразу придут, или надо будет вторую смену ждать, в 2, или вообще до послезавтра. «А из дома выходить можно?» Сказали не ногой. «Но, как я поняла», — Митрофанова понизила голос, «охранять нас никто не будет». Драматическая пауза. «И что ты предлагаешь?» Дима, конечно, догадался, но пусть Надюшка гордится, что сама придумала. «Давай, если нас с утра не возьмут, проследим, чтобы хоть в курсе быть. До речки далеко, но до кладбища можно запросто пешком». «Давай, но будет только хуже», — пожал плечами журналист. «Почему?» «Потому что ты еще больше перепугаешься». По результатам голосования Артур с Кристиной пока стояли далеко от кругосветного путешествия, только пятыми. Кристишка нервничала, бурчала, будто я виновата, что красиво подметать не умею. Артур, в отличие от нее, не волновался ни капли. Считал хозяйственный этап проходной. Любое шоу держится на экшене. Риск, нервы, опасности, преимущество в доли секунды. Вот где народ будет сыпаться. А они с Кристиной в самом важном компоненте любую пару из оставшихся 9 обойдут. С большим преимуществом. Что станет делать очкастая кандидатка наук, если, допустим, увидит медведя? Заверещит и немедленно сдастся. А Кристишка без проблем взлетит на дерево, да еще и ему поможет, рогатину сверху скинет. Когда были в тренировочном лагере в Таиланде, как над ними только не издевались. Из клетки под водой они с невестой выбирались. Безо всякого резерва кислорода, между прочим. По тросу через пропасть ходили. С вагона на вагон, а поезд на приличной скорости несся, перепрыгивали. А здесь у них и конкурентов нет. Когда Кристина вчера во дворе добивала свою ежедневную 1000 прыжков на скакалке, подошла Василиса. Простодушно призналась. «Я и 20 раз не смогу». А уж когда Артур раздобыл в сарае 10 кирпичей и взялся разбивать их ребром ладони, целый восхищенный партер собрался. Как только ни называли. И Джеки Чаном, и Ван Дамом. «Вряд ли они что-нибудь совсем сложное устроят», — успокаивал Артур свою Кристиночку. «Не дураки, понимают. Народ чахлый, переломается. Да и возможностей здесь нет. Ни моря, ни гор, ни обрывов. Что-то совсем примитивное. Построят веревочный городок в лесу и организуют забег на время». «Хорошо бы», — улыбнулась его милашка, известная любительница черных трасс. Но хотя он и не ждал максимальной нагрузки, все равно разбудил девушку с позаранку. Заставил пробежать кросс, отжаться, попрыгать. Сам бегать не стал, подкачал пресс, руки. Чтобы разбудить реакцию, волю попинал самодельную грушу. Кристина прискакала с улицы румяная, возбужденная, сообщила. «Движуха в деревне! В машины доски грузят, веревки!» Артур насторожился. «Зачем?» «Ты ведь сам говорил про веревочный городок?» — напомнила его птичка. «Городок за час до съемок не построишь», — отмахнулся Артур. «Что-то другое затеяли». Но предположить, что конкретно, не успел. В дом, как всегда вихрем, ворвался женоподобный костюмер Жека. Одежду подобрали быстро. Для Кристины ярко-красный спортивный костюм и белый пуховичок. Ему тоже спортивное одеяние. Ядовито-акриловый ультрамарин. «Чего делать-то надо будет?» — нетерпеливо спросил Артур. Жека масляными глазами уставился на обтянутые узкими брюками причиндалы спортсмена, произнес с придыханием. «Не дрейфь, красавчик! Обычные веселые старты. Погрузились в УАЗик и выдвинулись. Когда покидали деревню, Артур заметил, у дороги за кустами таятся две фигуры. Напряг орлиное зрение, углядел. Конкуренты. Журналист и библиотекарша. Российская пародия на джип, неспешно буксуя, набирала ход. Но Надя с Димой бросились не за машиной, наискосок. На пролом через полузамерзший бурьян. «Наблюдатели хреновы!» — проворчал Артур. «Чего?» — обернулся из-за руля Жека. Но спортсмен не стал сдавать противников. «Пусть следят. Выиграть это им не поможет».